Как ставить силки? Я учу Анвара мастерить силки на детской площадке. Приходится довольствоваться уменьшенной версией, вроде бы даже что-то получается. Как все прошло, когда ты вернулся домой? Вечером к нам приезжали Джули и Ангарат. Опять? Да, на ужин. Стив хотел, чтобы я перед ними извинился. Я умолкаю на мгновение, вспоминая вчерашний вечер. Она, ну, Ангарат, вроде не особо на меня злилась. Анвар поднимает взгляд от нашей конструкции. Мне показалось, она тебе не нравится. Сам теперь не пойму. Но ведь я ее толком и не знаю. Понимаешь, вчера она вела себя нормально. Когда я рассказал ей кое-что о том, почему сорвался, она вроде бы все поняла. Сказала, у нее тоже есть секреты от матери. А вообще ее больше заинтересовал упавший человек. Что еще за упавший человек? Я видел его в окно. Он шел-шел, а потом взял и упал. Люди кинулись помогать, приехала скорая, все в таком духе. А наутро я прочитал о нем статью в местной газете. Представляешь, там говорилось, что человек был мертв, но каким-то образом поднялся на ноги и убежал. Жуть. В итоге выяснили, что случилось? Нет. Он просто исчез. Но вечером того же дня я видел его опять. Чего? Ты серьезно? Абсолютно. Я рассказал об этом Ангарат, потому что она была у меня дома в тот момент, когда он упал. И теперь она зациклилась. Хочет отыскать этого человека, потому что, видите ли, обожает загадки. Мало того, она собирается просить маму, чтобы та привезла ее к нам в гости на следующие выходные. И мы попробовали его найти. «Я думал, в следующие выходные мы будем ставить силки в парке», — хмурится Анвар. «Будем, конечно», — спешу заверить его. «Они, скорее всего, приедут в субботу, так что в воскресенье мы успеем потусоваться. Заметано?» «Заметано», — кивает Анвар с облегчением. «Я пока могу поискать в интернете что-нибудь об этом упавшем прохожем». Он делает паузу. «Наверное, это здорово, да? Ну, то, что у вас, Ангарат, все путем». Обдумав его слова, я отвечаю: «Пожалуй, да». И вдруг понимаю, что говорю искренне.